Глава 10. Говорю вам истину. Тот, кто входит в овечий загон не через ворота, а проникает другим путем, тот вор и разбойник. Но кто входит через ворота, тот настоящий пастух. Сторож открывает ему ворота, и овцы слышат его голос. Он зовет своих овец по именам и выводит их. Когда он выведет всех своих, то идет впереди них, и овцы идут за ним, потому что знают его голос. Они никогда не пойдут за чужим, они убегут от него, потому что не знают его голоса. Исай использовал такое сравнение, но они не поняли, о чем он говорил. Тогда Иса сказал: «Говорю вам истину, я дверь для овец. Все, кто приходили до меня, воры и разбойники, и овцы их не послушали. Я дверь. Кто входит через меня, тот будет спасен. Он сможет входить и выходить и найдет пастбище. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и разрушить. А я пришел, чтобы дать жизнь, и притом в избытке. Я хороший пастух. Хороший пастух отдает жизнь свою за овец. Наемному пастуху овцы не принадлежат, и когда он видит, что пришел волк, он бросает овец и убегает. Тогда волк хватает овец и разгоняет все стадо. Наемник убегает, потому что он нанят и не заботится об овцах. Я хороший пастух. Я знаю своих, и они знают меня. Так же и отец знает меня, и я знаю отца. Я отдаю жизнь мою за овец. У меня есть и другие овцы, не из этого загона. Их я тоже должен привести. Они тоже будут послушны моему голосу, и будет одно стадо и один пастух. Отец любит меня, потому что я отдаю свою жизнь, чтобы потом опять взять ее. Никто ее у меня не может отнять. Я отдаю ее добровольно. У меня есть власть отдать ее и взять ее опять. Так было мне определено моим отцом». После этих слов мнения слушавших иудеев опять разделились. Многие говорили: «Он одержимый и бредит, зачем его слушать?» Другие говорили: «Одержимый так бы не говорил. Разве может демон открывать глаза слепым?» В Иерусалиме наступил праздник очищения храма. Была зима. Иса ходил по храму в колоннаде Сулеймана. Вокруг него собрался народ. «Сколько ты еще будешь держать нас в недоумении?» — говорили они. «Если ты Масих, то так и скажи нам». Иса ответил: «Я уже говорил вам, но вы не поверили. Обо мне свидетельствуют дела, которые я совершаю от имени моего отца. Вы же не верите мне потому, что вы не мои овцы. Мои овцы слышат мой голос. Я знаю их, и они идут за мной. Я даю им жизнь вечную, и они никогда не погибнут. Их у меня никто не отнимет. Отец мой, который дал их мне, превыше всех, и никто не может забрать их из рук моего отца. Я и отец одно». Тогда люди опять схватили камни, чтобы побить его. Но Иса сказал им: «Я показал вам много добрых дел от отца. За какое из них вы хотите побить меня камнями?» Они ответили: «Мы тебя не за это хотим побить камнями, а за оскорбление Всевышнего. Потому что ты, будучи обыкновенным человеком, выдаешь себя за Всевышнего». Иса ответил: «Разве в Писании вашем не написано: я сказал, вы боги? Если богами названы те, кому было дано слово Всевышнего, а Писание не может быть упразднено, то как же вы смеете говорить, что тот, кого Всевышний посвятил на служение себе и послал в мир, оскорбляет Всевышнего, говоря: я духовный сын Всевышнего? Если я не делаю то же, что делает мой отец, не верьте мне. Если же я совершаю дела моего отца, то даже если вы не верите моим словам, верьте делам, чтобы вы поняли и знали, что отец во мне, и я в нем». Они опять попытались схватить его, но Иса не дался им. Затем Иса отправился на другую сторону Иордана. туда, где раньше Яхия совершал над народом обряд погружения в воду, и там оставался. Там к нему приходило много людей. Хотя Яхия не творил чудес, но все, что Яхия говорил об этом человеке, верно. Говорили они, и многие там поверили в Иисуса.